Бог может и обойти своей милостью, а царица, жена великого государя всея Руси, будет под его особым покровительством. И ты, святой отче господине, молись за Марфу. Буду, — покорно ответил митрополит, — велика милость Божья. В последние дни царь часто задумывался об одном и том же. Мою невесту Марфу отравили в опричном дворце. Вход в слободу только по особой моей милости. Можно ли верить ближним слугам опричникам? От домашнего вора, говорят, не убережешься. Пустили же они Девлет-Гирея к Москве и мечей не зазубрили. Царь должен быть прозорлив, а я? Кто же отравил Марфу? Кому нужна ее смерть? Вряд ли московскому боярству страшный ее отец, Большой Собакин. Он пришел в закоснение и отчину свою потерял за бедностью, и родни мало. Нет, боярам его страшиться нечего, и смерть Марфы боярам не надобна. Но кто же тогда ее отравил? Еще раз спросил он себя. Зачем понапрасну ломать голову? Гришка найдет кто, а уж тогда позабавимся. Глаза царя сверкнули из темных провалов. 28 октября 1571 года была назначена свадьба. Приближалась зима, деревья давно стояли голые, по ночам легкий морозец покрывал лужи на дворе тонкой корочкой льда. Погода держалась ясная, солнечная. Малюта Скуратов получил великую милость. Зять его, Борис Годунов, не имея знатного сана, стал на свадьбе дружкой царицы Марфы, а жена Бориса Мария, дочь Малюты, свахой. Все шло по старинному обычаю. В небольшой горнице приготовили постель на 3-9 снопах. Стены завесили шелками, а по углам воткнули стрелы с 40 соболями на каждой. Под соболями на лавках поставили свадебный мед. Марфа ждала царя в соседней горнице. Она сидела на высоком кресле, и рядом с ней сидела ее сестра Ольга. Невеста похудела и побледнела во время болезни, но казалась еще красивее. Боярыни сидели по лавкам, а слева стояли бояре со свечами и караваями хлеба. Царь Иван вошел в горницу со своими свадебными боярами, поклонился образам, подошел к невесте, приподнял с кресла ее сестру Ольгу, сам сел на ее место. Священник читал молитву. Жена Тысяческого расчесала волосы жениху и невесте. Примечание. Тысяческий – должность в свадебном обряде. Одела невесте кику с навешанным покровом, а жениха сыпала хмелем из большой золотой мисы. Дружка жениха резал хлеба и сыр, ставил перед новобрачными и рассылал присутствующим, а дружка невесты Годунов раздавал ширинки. Примечание – полотенце. Немного посидев с невестой, царь отправился к венчанию в церковь со всеми своими боярами, а на месте, где сидел, положил 40 соболей. На разукрашенных санях поехала в церковь невеста, а перед ее санями несли свечи и караваи хлеба. Обряд совершал митрополит Кирилл в соборной церкви. После венчания новобрачным дали вина. Царь бросил опорожненную склянку оземь, разбил и потоптал ногами. Никто не смел ступить ногою на эти стекла. Митрополит, а за ним все бояре, поздравляли молодоженов. Царица устала и держалась из последних сил. Выходя из церкви под торжественный звон колоколов, она, тихонько вскрикнув, покачнулась и потеряла сознание. Царь едва успел ее подхватить. Среди приближенных началось смятение. Несколько боярских жен взвыли дурными голосами. «Перестать!» — гневно крикнул Иван Васильевич, все еще держа на руках царицу, глядя на всех страшными, выпученными глазами. Причитания разом стихли. Долго Марфа Васильевна лежала без памяти на своей золоченой кровати. Лекарь, видя свою смерть, метался возле больной, то ставя ей грелки на ноги, то прикладывая лед к голове. Через 3 дня жертве Малюты, Бамелия, стало немного лучше, и царь решил женить сына Ивана на Евдокии Сабуровой. Вторую свадьбу сыграли 4 ноября, но свадебные пиры закончились похоронами. Через неделю скончалась молодая царица Марфа Васильевна. Примечание. Почти 4 века спустя при вскрытии ее гроба обнаружили, знаменитая царская невеста с трагической судьбой умереть сразу после венчания, лежала как живая, прелестная, только мертвенно-бледная.